511. Август, 21. И здесь, и там можно оказаться среди нежелательного подбора соседей, от которых трудно избавиться. Это кармические встречи, требующие изжить что-то, или уплатить старые долги, или научиться чему-то. Бесполезно пытаться отвратить неизбежное. Карма требует своего. Только изжив себя или преодолев себя в других людях, можно от них освободиться. Особенно прилипчивы враги. В случае обычных людей ненависть связывает их крепко. Связывает, конечно, и любовь. Но связь любовью распространяется как на людей обычных, так и стоящих на всех ступенях лестницы жизни, до высочайших включительно. Связь ненавистью темна и от тьмы. Связь любовью, если она самоотверженная и не личная, ослепительно светоносна. Связи ненавистью или любовью сильнее всех прочих.